Глава 56. Собрать вещи было недолго и нетрудно. Я взяла только то, что привезла с собой из дома. Уместилось все в одну сумку. Но вещи — это ерунда. Мяу! Ластится к моим ногам Агата. Беру котенка на руки. Что ж с тобой делать, маленькая? У мамы аллергия. Долго под одной крышей она с тобой не сможет. Но и Марку тебя оставлять нельзя. Голодом заморит. Нашла переноску и посадила туда Агату. Ребенка забираю с собой. Маме на первое время куплю таблетки от аллергии, а там посмотрим. Возможно, придется уйти на съемное жилье. Может, прямо в нашем доме что-то сдают. Все, уехала. Всю дорогу домой плакала в такси навзрыд. Бедный таксист не знал уже, куда себя девать от смущения. Даже пробовал успокаивать, но какое там. Дома никого нет, и это хорошо, можно дальше рыдать волю. Но нет. Подобрала сопли, залезла в интернет. Тут мне неожиданно повезло. Да, есть целых 3 квартиры в нашем доме, ищущие арендаторов. Дом у нас старый, район не самый удачный, да и квартиры для сдачи убитые. Позвонила по контактам всех 3 квартир, по одной согласилась встретиться уже через час. Квартира этажом ниже нашей, однокомнатная. Когда приехал собственник с риэлтором, я согласилась на съем сразу. Хотя квартира ни о чем. Но зато мне сделали скидку, видимо, взглянув в мои грустные заплаканные глаза. Тут же заключила договор и заплатила за полгода вперед. Заплатила из денег Марка. Я, конечно, гордая, но буду считать, что это за моральный ущерб. Больше деньгами мужа пользоваться не стану. Эх, надо еще на развод подавать, но это терпит. Квартиру сняла не столько из-за Агаты, сколько для того, чтобы иметь возможность в одиночестве выть, биться головой об стену и плакать, не пугая при этом маму и Катю. Дома мне не дадут нормально прокричаться. Надо будет сдерживаться и копить все в себе. А вот тут, пожалуйста. Телефон Марка безжалостно заблокировала. Необходимые вещи из родительской квартиры перетащила. Даже в магазин сбегала за провиантом на месяц. Маме оставила записку с предупреждением, что забрала вещи, и про ситуацию вкратце. Подумала, решила маме не писать свой новый адрес. А то будет еще ходить пытаться меня утешать. Заперла дверь и выключила телефон. Можно спокойно страдать. Немного отошла только к вечеру. Утерла слезы, слюни, сопли, пошла есть. Как бы там ни было, но жизнь продолжается, хоть и очень больно. В голове звенящая пустота. Поужинав, решила подсластить себе немного жизни, взяла сладкую булочку. Пока вода в чайнике кипятится, подошла к окну. Тут окна на другую сторону выходят и... выронила булочку. Возле подъезда стоит машина Марка. Собственно, и сам Марк тут, возле машины. С ним еще и Богдан. Братья о чем-то переговариваются. К подъезду подъезжает еще несколько черных машин, из которых выходят люди в черной одежде, похожие на сотрудников охраны. Что это за сборище тут такое? На всякий случай отошла в сторону и смотрю теперь из окна лишь краем глаза. По спине побежали неприятные холодные мурашки. Ой, а вон и машины полиции еще подъезжают. 3. Так, я не поняла. А скорая к нам зачем едет? У меня задергался глаз. Нет, тут надо разбираться. Включила телефон, и тут же посыпались сообщения... просто-таки лавина звонков. В основном с незнакомых номеров, но были от мамы и от Кати, и даже от Богдана. О, вот снова звонят. Незнакомый номер. Да, с перепугу рявкую я осипшим от слез и долгого воя голосом. Рита, где ты? С тобой все хорошо? Как ты себя чувствуешь? Тут же слышу я в ответ взволнованный, да более приятный родной голос Марка. Отлично просто, отвечаю иронично. А что? Скажи, где ты? Не твое дело. Рита, ладно я, но твоя мама очень волнуется и стало плохо. Уже приехала скорая. Из-за чего она волнуется? Выглянула в окно. Вокруг Марка столпились люди в черном и полицейские. Нехилая у Марка моральная группа поддержки. Ты пропала. Твой телефон недоступен. Ты оставила записку, в которой сообщила, что тебе плохо, что уходишь. Просишь тебя не искать. По многим деталям это было похоже на прощальную записку. Да ну бред. «Как мама? Я ей сейчас позвоню». «Рита, пожалуйста, где ты?» «Тебе не скажу и не ищи меня». Сбросила вызов. Злобно рассекаю кухню из угла в угол. Кухонька маленькая, тут особо не разойдешься. Перешла в другую комнату. Звоню маме, она ответила сразу. «Алло, мамуль, ты как?» Выяснила, что все относительно в порядке, скакнуло давление. Услышав мой голос и пояснение, она успокоилась. Поругала меня, сказала это дело прекращать. Марк беспокоится, места себе не находит, и что надо разбираться вдвоем, а не побеги устраивать. поговорила с мамой, с Катей. Катя тоже как-то резко высказалась за своего кумира. Обидно. Опять Марк звонит с того же незнакомого номера. Не хочу с ним разговаривать. Но кипиш возле подъезда все еще остается. Кажется, еще несколько черных машин подъехало. Они там совсем, что ли, с дуба рухнули? Может, еще гвардию для моего розыска поднимут? Газель какая-то подозрительная подъехала. «Да. Чего тебе?» Ворчливо спрашиваю Марка, ответив на вызов. «Для начала узнать, где ты». «Тебя это теперь волновать не должно. Я буду подавать на развод». «Где ты?» Невольно хмыкнула. «В надежном месте. Ты лучше Юлю ищи. Она уже, возможно, от тебя беременна. Красивые детки у вас наверняка получатся, умненькие. Голубая кровь. Точно обслуживающим персоналом не станут. Вы как там планируете? Втроем, может, станете жить? Все-таки Юля у тебя любовь детства. Да и ты биологическим отцом будешь». То, что было ночью, я помню очень смутно. Я не планировал много пить и уж тем более спать с Юлей. Позже, когда найду тебя, займусь этим вопросом. В клубе есть камеры? Записи изъяли. Выглядываю в окошко. Рядом с Марком и еще больше народа теперь стоит. Может, он еще и на громкой связи со мной разговаривает? Ну, пусть все знают, ага. Если ты все помнишь смутно, откуда тогда знаешь, что вообще было? Я когда проснулся, обнаружил одну Юлину туфлю возле кровати. А вот тебя, Агату и твой ноутбук не обнаружил. Поэтому сделал нехороший вывод. Плюс остались какие-то обрывки воспоминаний. О жаркой ночи, да? Тебе и Юле я не дозвонился, зато меня вызвонил Богдан. Юля, оказывается, сразу поехала к нему с радостным сообщением, что уже, возможно, беременна от меня. Рита, не нужно скрываться и рубить сгоряча. Мне самому от этой ситуации очень неприятно. По-твоему, я согласился бы стать добровольным осеменителем? Да и вообще спать с Юлей? Я уже ничего не знаю. У вас очень оригинальная, эксцентричная семья. Скажи мне где-то, я приеду, и мы спокойно с глазу на глаз поговорим. Невольно хохотнула. Точно с глазу на глаз? Или у тебя будет еще группа поддержки? Меня в наручники не за... Осеклась, поняв, что сгоряча сболтнула лишнего. Марк резко поднял голову вверх, и я отпрянула от окна, как ошпаренная. «Понял, он умный». «Ты в доме мамы, да, Рита?» «Нет, я с мамой по телефону говорила, она мне сказала». «Ваша квартира окнами выходит на другую сторону. Я заходил один». «Ей соседка сказала». «Ты в доме?» Марк сбросил вызов. «Что-то у меня по спине опять бегут холодные мурашки».